Глава 25. Веревки отыскали и принялись снаряжать балкон, предварительно изготовив украшения. Первый подарок опустили на пару метров ниже, чем остальные, но его долго никто не хотел снимать. Кубане пришлось пальнуть из ствола, чтобы привлечь внимание покупателей к уникальной распродаже. На звук прибежали, правда, не люди, а монстры. Это еще очень и очень раннее утро воскресенья обещало стать для любителей халявы поистине черным. Первым успел Топтун. Скидка для клиента составила 100%. Ему пришлось только подождать несколько секунд, пока кислота в желудке переварит лейкопластырный купон. Следующим в очереди оказался лотерейщик. Но ему не удалось дотянуться до планки кандидата в мастера спорта по прыжкам вверх, прогнувшись. Рубер планку взял с приличным запасом. Он готов был прыгать еще и еще. Убойный бутерброд из вонючих куриных наггетсов с гранатой посередине был слишком ничтожен для безумно оголодавшей огромной туши. Но, к его великому сожалению, в одни лапы полагалось не более одного взрывоопасного изделия. Вскоре и Рубер упал с разорванными в клочья внутренними органами. Все начиналось вроде бы неплохо, но вот быстро прибежавшие элитники хватать голень и бедро цыпленка отказались, так же, как и несколько последовавших за ними Руберов и три десятка кусачей. «Молота предупредите», — сказал смертник, и жемчуг бросился к двери. Молот орудовал где-то внизу. Было слышно, как квартирная дверь трещит и ходит ходуном. «Молот, уходи!» – заорал жемчуг, выглядывая на лестничную клетку. Молот вернулся очень быстро вместе с коброй. Они успели взломать только две квартиры на третьем этаже, а посетить всего одну. Добыча была невелика, но зато они успели. Элитники сломали железную дверь в подъезд, как каратист фанерку. Подняться по лестнице на распродажу человеческих мозгов с черного хода было делом тоже недолгим. Заминка вышла с охраной. Их встречали на лестничной клетке боевые парни в камуфляже. Это были в первую очередь Боцман и Кобра, наилучшие клокстоперы из тех, кто был в настоящий момент здоров. Клинок еще не совсем оправился, но на него можно было положиться. Косматый был клокстопер никудышный, но и от него сейчас зависела жизнь всех, кто собрался в квартире. Спидер или кинетик против жемчужника не катил. Стрелять в него было практически бесполезно, уговаривать скушать гранатку тоже. Жизнь команды Боцмана повисла на волоске. Он держал сейчас в руках вакидзаси, который ему одолжил на время на даче. Такой же успокоительный прибор был и у кобры. Дверь в квартиру была приветливо открыта, чтобы клокстоперы могли сменяться, и при желании, выглянув из коридорчика, можно было посмотреть, что происходит на площадке у дверей. Только желающих не было. Все, кроме четверых стронгов, стояли в гостиной и держали в руках автоматы. Что они собирались с ними делать против таких развитых монстров, было непонятно. Первым в клок-стоп вошел Боцман. Он был самым старшим и опытным в команде. Он пришел в эту группу из предыдущей вместе с Молотом. Все остальные погибли несколько месяцев назад, защищая в очередной раз базу. Кобра считался молодым и вообще не имел большого опыта воевать с зараженными. Он 2 года почти безвылазно служил в команде быстрого реагирования, в чьи обязанности входило сопровождать входящие и выходящие из базы группы. Ну и, естественно, защищать Стронговскую крепость. Остальные воевали вместе уже давно, но тоже пару месяцев назад понесли потери. Вновь сформированная команда подобралась разносторонне одаренная. Терять такой отряд боцману не хотелось. Элитник появился очень быстро. Необычно быстро для режима клокстопа, но боцман был готов. Элитники были его специализацией. Его просили разобраться с ними, когда они, невзирая на мины, проникали на территорию стронгов. Тратить снаряды на них было жалко, поэтому выходили воевать клокстоперы. Элитники были на базе гостями редкими, но все же иногда ее навещали. Если боцман в этот момент был в рейде, то обращались к таким, как Кобра. Движение ломающего лестничное ограждение монстра было невероятно стремительное. Стоящие в обычном режиме в прихожей Клинок и Косматый услышали только звук влетающего в стену железного лестничного ограждения и падающее на него тело гиганта. Труп жемчужника упал на помятую железку и, неуклюже опрокинувшись, свалился к окну на площадку между лестничными пролетами. Боцмана в этот момент видно не было. Он появился мгновение спустя, уже в прихожей квартиры. В Акидзасе было испачкано чем-то липким, мерзким и пахло грибами. Следующим исчез Кобра. Второй элитник прыгал уже без железных декораций в лапах. В режиме клокстопа он показался Кобре тормозом. Костяной нарост на затылке, короткий меч прошел снизу даже быстрее, чем это сделал боцман. Отдача, правда, у Кобры длилась дольше, чем у командира. Третьим вошел в клокстоп клинок. Он был не в лучшей форме. В режиме регенерации организм отказывался показывать максимальный результат, и потому матерый элитник чуть не размазал его по стенке. Боец едва успел уклониться от бьющего наотмашь монстра, откинувшись назад. Мощная лапа твари немного, но все же достала клинка. Легкого скользящего удара хватило, чтобы сломать ему 2 или 3 ребра. Клинок упал, но до этого успел все-таки, изогнувшись, всадить меч между костяными наростами мерзкой образины, тут же грохнувшейся многотонной туши ему на ногу. Маленький меч полностью скрылся под мышкой у монстра, а сам клинок упал в коридор квартиры. Он так и остался лежать, не в силах вытянуть из-под жуткого серого тела сломанную ногу. Перепрыгивающий через огромное тело Косматый уже толком ничего не успевал сделать. 5 шагов в клокстопе – это был его рекорд. С таким результатом можно было иногда нанести удар, но уйти после этого было уже невозможно. Тяжело раненый, видимо, еще в уличном бою последний элитник был готов прихлопнуть внезапно появившегося на лестнице сбоку человечка, как муху. Косматый даже в режиме спидера не успевал как следует уклониться. В подъезд вылетела Багира. Она не была клокстопером, но жемчужник был увлечен вторым ударом по падающему на лестницу телу и потому прозевал черную молнию. Пантера прыгнула ему на голову и, невероятно изогнув переднюю лапу, что, безусловно, ни одной другой пантере было не под силу, мгновенно вырвала из-под костяного затылка мерзкий луковичный комок. Следующим движением она прыгнула на подоконник на лестничной клетке и издала самый жуткий мяв в истории кошачества. Жемчужник рухнул обратно вниз на лестницу, идущую с 4-го этажа, с которой только что прыгнул. Он влетел в уже успевших прискакать руберов. Прыгающие по лестницам вверх, закованные в ороговевшие пластины твари с уродливыми головами, бросились за Багирой, не раздумывая ни минуты. Картина нарисовалась сюрреалистичная. Из окна между четвертым и пятым этажом хрущевки, вдребезги разбивая стекла вместе с оконными рамами, медленно вылетали персонажи фильма ужасов. Нечто подобное наблюдал иногда Сальвадор Дали, но он не был знаком со спеком, даже обычным, и такую картину создать ему не удалось. Первой падала вниз вылетающая далеко вперед крупная и гибкая, как ртуть, худая пантера. Она плавно изгибалась в полете, балансируя длинными лапами и хвостом. Следом за ней летели четыре уродливые танкетки, а из разбитого окна выглядывал передумавший почему-то прыгать топтун. Над ним один за другим уходили в ночной полет кусачьи истребители. Большая куча серых зрителей, столпившихся у переполненного подъезда, внимательно наблюдала, как на них сверху приземляются четыре летающих шипованных танка. Пантера самортизировала на траву, оставив на земле небольшую ямку, и с истошным кошачьим воем помчалась на запад городка. За ней с урчанием, визгом, топотом и под звуки хруста чьих-то костей рванула приличных размеров компания тварей. Багира двинулась по направлению к минному полю. Два последних рубера прыгать в окно не стали. Они предпочли более близкую добычу. Боцман снова вошел в клокстоп. Сейчас было легче. Два медлительных в сравнении с жемчужником рубера за одну ходку в 12 шагов. Вторым пошел кобра. Он точно поражал нужные точки в телах медленно ползущих кусачей и топтунов, стоя на горке мертвых тварей на лестнице, пока не наступил откат. Клокстоперов теперь осталось только двое. Косматый без сознания лежал на полу в квартире, его притащил жемчуг. Телескоп уже принялся колдовать над лысой, окровавленной головой. Молот смог быстро приподнять немного тела жемчужника. Нога клинка освободилась, и Кубань выдернул друга, отнес в комнату. Все это стронги проделали за те мгновения, пока Багира отвлекала на себя серую волну монстров на лестнице, и пока бились клокстоперы. Твари от подъезда Багира увела всех, но большинство из тех, кто в нем уже находился, остались. Они рвались наверх в надежде урвать свой кусок кровавого пирога. Это были почти сплошь кусачи и топтуны. Лотерейщики попытались пройти за жратвой без очереди, но их очень грубо остановили свои же. К тому времени, когда телескоп колол спеком клинка, боцман и кобра уже едва стояли на ногах. Боль отката затуманила им сознание. Дверь в квартиру закрыть было невозможно. На площадке перед открытой дверью лежала огромная туша, наполовину съехавшая на лестницу. В коридорчик квартиры высовывались молот и Кубань. В режиме спидера и кинетика они принялись расстреливать тварей, проникающих в открытый дверной проем. Первый кусач влетел в него, как на крыльях. Ударившись в стену, он развернулся, чтобы оттолкнуться от пола еще раз, и упал, нашпигованный свинцом. Мощные ноги подкосились и задрыгались, а в розовые тапочки с бегемотиками безвольно уткнулся окровавленный мерзкий нос. Коридор залило темной кровью. Несколько тел следующих финишировавших атлетов горкой распластались на чемпионе. Стрелки сменились, теперь пошли жемчуг и берет, пока товарищи перезаряжали автоматы. Точно стрелял по монстрам только жемчуг. Берет просто поливал пулями ставший узким верхний проем двери, пытаясь угодить во влетающих в коридор новых монстров. Рожок у калаша закончился, и он вернулся в комнату. Следом снова пошел боцман. Он совсем слегка передохнул и за пару секунд нашел несколько лазеек к сердцам зараженных. Коридор квартиры заполнился трупами монстров почти под завязку. За ним шло неистовое урчание тварей, разбиравших образовавшуюся баррикаду. В тесноте кусачи и топтуны мешали друг другу, а сзади на них напирали другие. А тех пытались любой ценой впихнуть внутрь следующий. Видимо, двери в подъезд закрывались, и дождаться следующего состава была уже не судьба. Метрополитен в Улье работал из рук вон плохо. Пока всего в нескольких метрах шло жуткое побоище, телескоп колол косматом успех. Он был обычным, и хорошо, что вообще был. Его изготовили из найденного в рюкзаке Максима янтаря. Берет не стал возражать, и несколько оранжевых шприцов Сенс захватил из землянки с собой. Теперь они пригодились. Косматый с клинком были уже не бойцы, по крайней мере, на ближайшие несколько дней. Сил фокусировать спек исключительно на лечении у телескопа уже не было. Он сам чуть не падал в обморок и постоянно глотал живчик из фляжки. Чрезмерная трата сил на лечение давала о себе знать, но себе вколоть спек он не мог. Без сенса группе пришлось бы совсем туго. Багиры с ее лекарскими талантами поблизости не было. Она была далеко, и у нее была непростая задача. Пантеру преследовала большая стая зараженных. Это были четверо руберов, несколько кусачей с топтунами и большая толпа лотерейщиков с небольшим количеством спидеров. Она немного отбила себе дыхалку при падении, но быстро ее восстановила. Теперь для нее главным было вовремя находить укрытие для передышки. Догнать ее даже матерым руберам было не под силу, только элитники могли бы ее в принципе загнать. Однако она могла прошмыгнуть там, где они бы попросту застряли. Ночной город был ее стихией. Но просто удирать не входило в ее планы. Необходимо было заманить твари на минное поле, не наступив самой ни на одну из этих чертовых пластиковых штуковин. Пантера, проскочив через несколько дворов, избив тварей со следа, отправилась изучать место прорыва монстров на минном поле. В широком дворе от мин не осталось и следа. По нему явно пронесся эскадрон бешеных слонов. Единственное, что размывало эту стройную версию, были топтуны, бегуны и лотерейщики, валяющиеся повсюду на земле, траве и асфальте. Еще лежало немного кусачей, видимо, попавших на ПМН, или же им хватило мин попроще. А может, они раненые и вовсе угодили под ноги голодной разъяренной толпы. Теперь они едва ползли, безнадежно опоздав и на завтрак, и на распродажу, происходившую совсем недалеко. Багира оглянулась. Тварей не было видно. Они не успели еще взять точный след и рыскали в соседнем дворе. Нужно было им помочь. Багира пронеслась через двор мимо изуродованных тел зараженных и повернула направо. Вся асфальтированная дорога с прилегающими газонами была усеяна странными пластиковыми игрушками. Багира обогнула двухэтажку и, остановившись возле мин, пронзительно мяукнула на весь квартал. Наводка сработала безупречно. Твари отреагировали мгновенно и бросились на минное поле, не разбирая в большинстве своем дороги. Однако руберы и большинство кусачей свернули влево, быстро огибая минное поле. А вот остальные монстры двинули по прямой. Им такая увеселительная прогулка с хлопушками, отрывающими ступни, или оставляя на них приличные повреждения, понравилась не очень. Спотыкаясь и падая на мины, они разрывались на кусочки и становились кровавой, но безопасной дорогой для следующих спринтеров. Багира повела монстров вдоль дороги. Кровавые догонялки продолжились. Смертник опускал вниз веревочки одну за другой. Высотный лимит был найден. Никаким лотерейщикам поймать дурно пахнущую колбасу было не суждено. Берет смотрел на это, стоя рядом со смертником на балконе, а сам изобретатель стоял на коленях на каком-то ящичке и смотрел вниз. Дела шли неплохо, только боеприпасы быстро закончились, и совсем не кстати разболелась голова. Она просто разрывалась от напряжения. Смертник пытался держать себя в руках, но сил уже никаких не было. Внутричерепное давление давило на глаза, буквально выдавливая их наружу, виски и горло сдавило. Перед глазами поплыли круги. Смертник понял, это конец, нужна какая-то разрядка. Конторские гипнотизеры, ставившие мантию бесстрашия, объяснили ему, что она поможет избежать лишних мучений. Но была и оборотная сторона. При чрезмерном напряжении она его попросту убьет. Такой момент наступил. Все, что накопилось за последние несколько часов и дней, нахлынуло на смертника. Вдруг яркие желто-белые символы начали вспыхивать перед глазами. Появились узоры, подобно цветам, распускавшиеся вокруг безумными паутинами. Смертник уже почти перестал соображать. Все, что он смог, это заорать. Но это не сняло напряжение. Нужно было что-то другое. И тут он понял. Нужна песня. От всего сердца, из глубин души. Разум воспроизвести хотя бы что-нибудь связанное уже отказывался. Выдать он смог только что-то несуразное. Внизу прыгали безумно голодные твари, которые требовали жрать. Но кормить их уже было нечем. Берет, стоя на балконе, открыл пневмогоний с РПГ осколочными. От прямых попаданий твари начало рвать на куски, и песня, наконец, родилась. Смертник громко заорал. «Ухи, летят ухи!» «И два носа!» Сразу немного полегчало. Что это была за песня, смертник вспомнить не смог. Мелодия была знакома, а вот слова нет. Но это все было неважно. Главное, можно было продолжать жить. Багира водила тварей за собой довольно долго. Она ускорялась, уходила от погони и пряталась, приходя в себя. Огибала минное поле и снова подзывала к себе безрассудные в дикой голодной ярости жертвы. Руберов и большинство кусачей она перехитрить не смогла, а вот топтуны, лотерейщики и спидеры обильно усеяли своими трупами асфальтированную дорогу и несколько дворов. Когда очередной истошный мяв не принес почти никаких плодов, кроме серой облавы хитрых тварей, Багира взяла курс обратно к дому, где бились стронги. Коридор был завален трупами уже давно. Через него пытались пролезать все новые и новые кусачи и топтуны, но их беспощадно отстреливали. В комнате также уже образовалась приличная кучка серых тел. Раненых воинов, свободные от боя стронги, перенесли в спальню, в том числе и смертника, который уже успел не только выдать монстрам жрачные снаряды, но и пострелять по ним из калаша. «Молот!» – закричал телескоп, в то время как боцман с коброй стреляли из автоматов по очередным уродам, с трудом вылезающим из кровавого месива. «Нужен проход!» «Понял!» – отозвался дюжий здоровяк и принялся колотить кирпичную стену в спальне. Во все стороны полетели красные осколки, и воздух наполнился запахом строительной пыли. Боец работал очень быстро и ловко, всего за минуту пробив приличную дыру в соседнюю квартиру. В нее сразу принялись перетаскивать раненых и боеприпасы, которые валялись на полу большой кучей. Пока боцман и телескоп передавали через дыру молоту, кобре и берету последние рюкзаки, Кубань и Жемчуг увеличивали гору мерзких трупов. Вскоре дверь в спальню уже не закрывалась. Это было и не нужно, пора было уходить. Последние бойцы прошмыгнули в красную кирпичную дыру, и ее сразу принялись затыкать своими трупами нетерпеливые монстры. Держать дыру остались боцман и кобра, которые в случае необходимости могли решить какую-нибудь серьезную проблему в режиме клок-стопа. Остальные воины расположились в новой гостиной. Кубань, Молот и Жемчуг вышли на балкон. Берет открыл окно в спальне. Боцман с коброй стреляли в монстров, вылезающих из стены, стоя прямо возле него. Берет залез на подоконник и увидел, как с балкона стреляют стронги. Они добили сверху парочку раздавленных лотерейщиков. Услышав этот звук, из подъезда начали выскакивать те монстры, которые не смогли еще пробраться в квартиру. Топтуны и лотерейщики ложились на асфальт и землю один за другим, даже не успевая сориентироваться в сложившейся ситуации. Такая же участь настигла и парочку кусачей. Последние кусачи затаились в квартире, не решаясь больше атаковать заваленную с обоих сторон трупами круглую окровавленную дыру. Не хотели они и выходить во двор. Наступило относительное затишье. Слышны были только периодические взрывы мин в нескольких сотнях метров от дома. Багира старалась привести обратно как можно меньшее количество тварей. Вернулась она с четверкой неутомимых злобных руберов и с шестеркой кусачей. Топтунов и остальных осталось всего лишь десятка два, не больше. Автоматчики встретили их очередями, укладывая зараженных одного за другим. Только руберы, а также еще несколько кусачей, вышли из зоны обстрела и укрылись за углом дома. Снова наступила тишина. Молот доложил обстановку боцману, и стронги перегруппировались. На защиту дыры поставили Жемчуга и Берета. Из квартиры выбежали боцман с коброй и направились по лестнице вниз. На балконе остались Молот и Кубань. Даже смертник умудрился забраться на подоконник в спальне и готов был поддержать огнем новых товарищей по выживанию. Боцман с коброй выбежали из подъезда и остановились. Твари были совсем рядом, но уже боялись. Они даже опомниться не успели, как огромная непобедимая армия чудовищ растаяла, как дым. Они не хотели глупо умирать, но злоба душила их и не давала мыслить по-настоящему здраво. А когда далеко во двор спокойно прошли два мерзких двуногих создания с тонкими длинными ножами, да еще презрительно позвали твари на обед, тут они не смогли сдержаться. Атака руберов была молниеносной. За ними выскочили также и кусачи из-за угла, но именно они попали в первую очередь под огонь, которые вели кинетики, находящиеся в режиме спидеров. Туши ввалились на бегу одна за другой. Более им не суждено было попробовать на вкус человеческое мясо, хотя оно было так близко. Остались четыре огромных рубера. первый почти достиг светловолосого, как будто седого воина, и готов был одним ударом пробить ему грудную клетку. Совсем недавно даже броня БМД не устояла под мощными ударами его колючих лап. В этот раз один невидимый удар исчезнувшего в последний момент Тореадора пронзил сердце серого бокаулья и отправил его в вечный нокаут. Второго и третьего Рубера убил Кобра, добавив грибного аромата темной майской ночи. Четвертого Рубера проткнули почти одновременно сразу два вакидзаси. Выдергивая руку из-под костяной потрескавшейся брони зараженного, боцман огляделся вокруг. Ночь кошмаров почти закончилась. Легкий отсвет приближающегося утра слегка осветил темный двор и сообщил о том, что нужно снова поторапливаться. Когда станет совсем светло, появятся дроны. Внешники и муры в улье также не закончились. Нужно было поскорее убираться из этого города.